Глеб Соколов. Все будет, как задумано. Мысли барина крутились в прошлом, события минувшего дня. 2000 баксов, если проеду 30 метров за рулем вашей машины. Дэн выкрикнул это, раскрыв дверь авто. Я отдам их, поверьте. И водитель ленд-ровера быстро согласился. Что-то слишком Дэну везло. «Садись», — водитель посмотрел на молодого человека, полез на пассажирское место. «Вот до чего могут довести даже водителя ленд-ровера 2000 долларов». «Нет, не сюда, ты должен лезть назад, а когда подъедем к зданию, ляжешь на диван. Никто не должен тебя видеть», — распорядился Скотопасских. «Так не договаривались», — неуверенно возразил незнакомец. «Две штуки плачу», — с напором произнес Дэн. Водитель сразу полез назад. Волшебное действие 2000 баксов не ослабевало. Оно даже усиливалось. Водитель перебрался назад с сопением. Он был похож на свинью, которая рвется через перегородку, которая отделяет ее от кучи вкусных отбросов. Все же он был человеком очень осторожным, этот водитель. И, конечно, опасался, что Дэн одним резким ударом, как спецагент, вышвырнет его из машины под колеса грузовиков. На всякий случай осторожный тупой мужик перебирался на заднее сиденье через спинку переднего. «Я застрял!» – прохрипел он через минуту. «Твою мать, дебил! Сорвал операцию!» Управляемый Дэном ленд-ровер плыл в медленном потоке. В соседних автомобилях глазели. Человек в британском джипе зацепился брюхом за подголовник, терся спиной о крышу, дрыгал ногами. Руки его хватали воздух. Ладони с пухлыми пальцами прилипали к стеклам, как будто ленд-ровер – аквариум, в котором подыхает выловленный рыбаками осьминог. «Браток, я застрял! Помоги!» «Вот скот! Такого я и пасти не хочу! Еще не хватает ворочить такого хряка!» «Да подтолкни за ногу, че ругаться! Ниже! За носок хватай!» Дэн подтолкнул незнакомца за ногу. Положение усугубилось. «Нет, не пролезть! Крепко брюхо застряло! Слышь, может, опустить у сиденья спинку?» «Ох, что ж ты так резко!» «Опустись ниже, иначе будет заметно с улицы». «Не могу, не помещаюсь я здесь». «Ох, все, влез!» «Ну, парень, ты меня и втянул в историю. Опять брюхо застряло. Как бы не заболело, я чувствительный». Дэн на хорошей скорости подкатил к офису Хаум-Раум-Баранаум, зарулил на автостоянку. «Не поднимай головы, обормот. Откуда у тебя деньги на джип? Сколько колбасы сегодня сожрал?» «Кружок краковской с чесноком. Где мы?» «Неважно. Сейчас выйду, а потом вернусь с деньгами». «Что это значит? Мы так не договаривались. 2000!» – простонал мужик. «Не волнуйся, не обману. Головы, главное, не поднимай. Спину прижми, втяни живот». Дэн прищелкнул языком. Несмотря на старание, туша в проеме между сиденьями оставалась заметна. «Живот свело!» – простонал мужик. «Краковская падла забурлила. Чесночок! Убери зад! Вот так, ниже, втяни брюхо!» «Не могу, болит! Чеснок зря употребил! Переборчик с ним вышел!» «Не дыши, я буду показывать машину! Тебя не должно быть видно! Поднимешь голову, останешься без денег. Крохобор недоделанный. Я его осчастливил своим присутствием, а он даже между сидений уместиться не смог». Скотопасских уже вытащил из замка ключи. Прежде чем водитель успел что-либо сообразить, молодой человек выскочил из ленд-ровера, привел в действие механизмы замков. Туша не шевелилась. «Молодец, хряк», – пробормотал Дэн сам себе. Будешь вознагражден за свои поросячьи мучения. Если, конечно, атака не захлебнется из-за твоей жирной задницы, тогда ни денег, ни славы. Обманет меня с такой-то рожей, думал в этот момент водитель. Ну и дурак же я, напрасно ел чеснок. Если через 5 минут не вернется, мне конец. Брюхо пучит отчаянно. Черт возьми, он спал. Рядом похрапывал могильщик. Из кухни не доносилось ни звука. Скотопаских приподнялся на локтях. Плотные шторы не пропускали с улицы свет. В комнате ничего не разглядеть. Он встал, двигаясь еле-еле, но по шажочку добрался до коридора. Нащупал выключатель, постаравшись не издать громкого щелчка, зажег лампочку в ванной. Из-под двери пробилась тонкая полоска света. Дэн заглянул на кухню. Дай спала, свернувшись калачиком на топчине. На цыпочках вернулся в коридор. У стены стояли пакеты. Дэн взял тот из них, который стоял к нему ближе. Потом осторожно отворил дверь в ванную. Проскользнув внутрь, прикрыл ее, задвинул щеколду. Поиски его завершились, едва начавшись. Кроссворды торчали между прозрачной сумочкой с косметикой и скомканным Дашиными перчатками. Дэн вынул сборник, перелистал. Рассмотрел несколько страниц на свет. Сомнений не было, тот самый. Он аккуратно сложил его вдвое, запихнул в задний карман брюк. Подхватив пакет, выбрался из ванной. Замер. Из кухни, как и раньше, не доносилось ни звука. Скотопаских поставил пакет на прежнее место и на цыпочках двинулся в комнату. Дэн знал, что будить сейчас могильщика занятие очень рискованное. С просонья он мог начать шуметь и разбудить Дай. Но не растормошить его было невозможно. Этой ночью Виталик мог ему понадобиться. Со всей силы Скотопаских грубо пнул могильщика носком в бок. Тот проснулся и, тараща глаза, вскочил на ноги. «Я? Сука! Где миллион? Кого закапывать?» Глава 34. Тихо в Москве, только не спит. Не шуми, а то разбудишь лохушку. Двигай за мной. Нас зовет труба, пока, слава богу, не на твое кладбище, а к новому счастью. Оно будет, обязательно будет. Я верю в него так же, как верил всегда в дядю Метью. Медленно они вышли в коридор, потихонечку, стараясь не шуметь, обулись, накинули куртки, вышли за дверь. Едва она затворилась, в квартире заиграла мелодия мобильного телефона. Секунд через 30 Даша проснулась и схватила трубку, лежавшую на кухонном столе. «Алло!» — хриплым голосом старой алкоголички с просони ответила она. «Нам нужно встретиться. Давайте сейчас», — проговорил незнакомый мужской голос. Запкинбац ворочался сбоку на бок. Впервые в жизни приходилось спать на офисном столе. «Черт их побери, заграничных производителей», — думал он. «Дерево — высший класс, ножки металлические, дизайн продвинутый, а не уснешь. Наши отечественные столы хоть по дизайну и качеству уступают, а будь здесь такой, давно бы храпел. Импортные столы красивые, но уснуть на них трудно». Тупозаглотышев ушел с работы всего 1,5 часа назад. Поначалу, видимо, надеялся, подчиненный не выдержит и покинет рабочее место раньше него, но потом понял, высиживать бесполезно. Бацука остался один. В комнату никто не заглядывал, никто не звонил, никто ни о чем не спрашивал. Бацука перевернулся на другой бок. Хотелось жрать. Выйти до конца рабочего дня и поесть как-то не догадался. А теперь покидать офис опасно, охрана могла не пустить обратно. Запкинбац уселся на столе, обхватил колени руками, призадумался. Чего бы сожрать? В большом офисе должны найтись припасы. Секретари больших начальников имеют привычку хранить в шкафах коробки с печеньем. «Подают к чаю важным гостям», — размышлял Бацука. «Эдакие большие красивые коробки с датским печеньем». Он сглотнул слюну. «Хорошо бы чайку с печеньем. Сожрал бы всю коробку». Жестяная коробка с датским печеньем, аккуратно разложенным внутри в бумажные корзиночки, настолько живо представилась ему, он соскочил со стола. Слюна во рту набегала сильнее. «Чем я рискую?» — лихорадочно думал Бацука. «Подумаешь, какая-то коробка с печеньем». Он рассуждал, будто коробка с датским печеньем действительно существует, лежит в шкафу у секретаря. На каждой фирме постоянно происходит случай. Кто-то сжирает предназначенное гостям печенье. Тогда секретарь говорит: «Ну вот, опять кто-то сожрал печенье». Берет у шефа деньги, идет за новой коробкой. Всего-то и дел. Это не считается пропажей. В конце концов, первый, на кого в таких случаях думает секретарь, это шеф. Общеизвестно, что печенье, предназначенное для важных гостей, втихаря сжирает он сам. Ему замечания не сделают. Бацука слез со стола, прошел несколько шагов, отворил дверь в коридор. Нажав отбой, Даша несколько мгновений неподвижно сидела на топчине. Ее волновало, слышали ли, о чем она только что говорила, Дэн и его слуга. Из комнаты не доносилось ни звука. Некоторые люди во сне всхлипывают, как будто жалуются кому-то на дневные обиды. Некоторые отдуваются, как остановившийся на перекрестке тяжелый грузовик с железобетонными панелями. Некоторые хрипят и ракочут с глоткой, как будто дня им не хватило, чтобы отхаркаться. Великий бизнесмен и его раб лежали в соседней комнате тихо, как покойники. Дарья сунула ноги в тапочки, замерла. Отчего-то стала припоминать, что они ели на ужин. Тут же пришла к выводу: поскольку она жива, вряд ли причина гробового сна в ветчинке. Ту явно переупаковывали в магазине, проставив новый срок годности. К тому же Скотопаских с ними не ужинал. Да и слушала еще секунд 40. Женская интуиция никогда не подводила. Более не сомневаясь, резко поднялась на ноги и ринулась через маленький коридорчик, хватаясь рукой за стену. Молодые люди исчезли. Вот твари! Так же стремительно Даша вернулась на кухню. Резким движением раздвинула занавески. Тут же схлопнула обратно. Для наблюдения оставила лишь маленькую щелочку. В салоне дэновского Рено горел свет. На передних сиденьях отчетливо просматривались Скотопаских и его слуга. Дэн держал в руках какую-то маленькую книжечку и водил по странице тонким кощеевым пальцем. Раб откинулся на сиденье и, разинув огромную пасть для лучшего поступления воздуха, дрых, по крайней мере, так казалось со стороны. Вот Скотопаских на мгновение поднял книжечку выше. Мелькнула характерная пестрая обложка. Да и догадалась. Она подскочила к своим пакетам, схватила один, так же, как совсем недавно Дэн закрылась с ним в освещенной ванной. Все точно. Они вытащили у нее тот самый сборник кроссвордов, который до этого забыли на кухне. Даша вернулась к шторам, выглянула в щель. Скотопаских сделал характерный жест. Глядя на страницу кроссворда, он прищелкнул пальцами. Могильщик вздрогнул, взмахнул во сне руками, подпрыгнул на сиденье и ударился о крышу головой. Подфарники и свет в салоне погасли. Глава 35. Задница. Голая. Много часов назад, оставив ленд-ровер на стоянке перед Хаум-Раум, войдя в офис и поднявшись на этаж, Дэн сразу столкнулся с Виноградом. К ним подошел Хоппер фон Поппер I. Позже присоединилась Люда Тупозаглотышева. Опираясь рукой о плечо Хоппера, принимаемого за Константина Виноградова, Люда, он постоянно забывал, что выступает в амплуа молодой девушки, сказал: «Мы идем осматривать новинку?» «Дэн, правда, пошли к Роверу», — поддержал Костя. Виноград нервничал, глядя, как Люда ведет себя с шефом Хаум-Раум. Опасался, зная характер первопопера, взрыва. «Давай глянем», — обнимая фон Поппера за плечи, Тупозаглотышев толкнул его к лифту. «Закурить есть?» «В кабинете». «Сгоняй, чё стоишь? На улице закурим». «Была охота гонять», — заортачился фон. «Ладно, не бегай», — смилостивился Тупозаглот. «Давай джип смотреть». Он с силой хлопнул Поппера по плечу. Четверо вышли на улицу. В дверях Костя шепнул: «Да это, полегче с ним». «Подумаешь, чё он мне? Кроме начальника меня никто не волнует. Не таких видали. В рейсе радисту так по морде заехал, он башкой радио расколол. Ты в курсе? Я летала». Окружили автомашину. «Дэн, великолепно! Только ты говорил двойной, а этот...» «Ты что, мерил мощность?» — раздраженно произнес Дэн. «Хорошо, пусть двигатель. А фары?» — продолжал недоумевать Виноград, обходя ровер кругом. «Фары только две?» И потом он заглянул в салон. «Где вторая музыка? Музыка только одна». Вслед за Костей в салон заглянул первопопер. «Там кто-то есть», — произнес он. Задние стекла тонированы и непрозрачны, но сквозь передний салон просматривался неплохо. «Как есть?» Скотопаских сделал вид, ничего не понял. «Вон, за передними сиденьями». Туша заворочилась, почувствовала на себе взгляд. Лэнд-ровер заметно качнулся. «Никого нет. Взгляните на колеса. Офигеть, какие широкие!» Фон Поппер постучал по стеклу. Туша заворочилась сильнее. Лэнд-ровер закачался. «Амортизация пошла», — сказал Дэн. «Этих машин всегда так. После езды по неровной дороге амортизаторы реагируют с запозданием». «Что вы обманываете?» — возмутился Хоппер. «Я вижу, там кто-то есть». «И фары ординарные», — поддакнул Костя. «А голые задницы вы в окне не видите?» — вспылил Дэн. Первопоппер медленно отвернулся от машины. Слегка запрокинул голову. В осанке почувствовалась надменность. Взгляд случайно скользнул по окнам второго этажа. «Вижу». В окне второго этажа белели чьи-то ягодицы. Дэн на них не смотрел. «Неудивительно, что вам мерещится кто-то в салоне. Пора закругляться». «Там», — пробормотал Хоппер Первый, показывая рукой на видение. «Оно исчезло». Скотопаских брякнул. «Я пошел. Медосмотр окончен, можно одеваться. Здоровых здесь нет». «Я тоже видел, Денис Анатольевич», — вступился за коллегу Тупозаглот. «Была задница». Джип опять закачался. Глава 36. Угонщики, воры. Вперед убегал автомобиль с Дэном и могильщиком. Назад убегали уличные фонари и ночные витрины магазинов. Так всегда бывает поздно ночью с фонарями, автомобилями и ночными витринами. «Дом 17! Дом 17!» — бормотал себе под нос Скотопаских. «Что может значить этот ребус? Что находится в доме? Дверь, буква, совсем непонятно, какая-то полная чушь, но там миллион, и это ко многому обязывает. С игральными автоматами тоже было непонятно», — философствовал могильщик. За рассуждениями он пытался скрыть тревогу. В поздний час его против обыкновения не одолевала дремота. Это настораживало. «Перевозбудился после покупки Рено», — думал Виталик. Однако фишка сработала. Написано «под втор». «Под втор» и оказалось, — проговорил он вслух. «Надеюсь, на этот раз будут деньги, не записка». «Заколебали эти записки!» — воскликнул могильщик. «Сколько можно переписываться? По мне, сунь миллион хоть в толчок, но не морочь голову. Тем более не кому-нибудь, собственному племяннику. Как думаешь, моя машина может ездить без меня?» Он с тревогой смотрел в боковое зеркало. «Если уж она смогла ездить с тобой...» «Я классно рулил», — обиделся Вит. «Ты ничего не понимаешь. Это агрессивный стиль вождения. Создание вокруг себя пространства. Для безопасности. Я нарочно рыскал, разгонял вокруг другие автомобили. Заставлял их держать требуемую дистанцию. Иначе не понимают. Притираются вплотную. Как не быть аварией? А ты думал, я не умею рулить? Напрасно. Если надо, еду как по линейке. А если это угонщики, которым просто со мной по пути?» «Сомневаюсь». Скотопаских взглянул в зеркало. Позади на некотором расстоянии мчалось изящное Рено. Модели и цвет совпадали с покупкой Кошелева. «Будут носиться по городу без номеров, да еще с такой скоростью. Угнав, поедут тихонечко, не привлекая внимания, пока болван-владелец дрыхнет в своей кроватке». На этот раз Запкинбат сразу нашел кабинет Хоппера фон Поппера I. Потянул за ручку, дверь открылась. Лампы не горели. Пользуясь светом, проникавшим с улицы, Бацука осмотрелся. Большие шкафы, в них потенциально могло быть датское печенье, высились у стен. Запкинбац прикрыл дверь. Подошел к крайнему шкафу, открыл. Круглая коробка лежала на полке в окружении чистых кружек. Бацука сглотнул слюну. «Наверняка пустая», — подумал он. «Не верил в удачу». Печеньки под крышкой лежали одно к другому. Все было на месте. И сахарок, и изюмчик, и милые бумажные корзиночки. Бацука застонал. Голова закружилась. Устояв на ногах, запустил руку в жестяную банку. Принялся чавкать. Зубище нового сотрудника Хаум-Раум остервенело перемалывали хрупкое печенье. В офисном здании напротив ярко освещен целый этаж. Отсветы сияния падали на коробку. Но свет вдруг погас. В кабинете первопопера стало темно. Бацука брал печеньку за печенькой, отправлял в рот, урчал от удовольствия. Одно беспокоило. Аппетит не унимался, а увеличивался. Коробка пуста. С сожалением водрузил на место. Чтобы еще сожрать. Раскрыл соседний шкаф. В темноте ничего не видно, но на ощупь папки. Сунулся в третий шкаф. Ого, коробочка! Приподнял крышку. Сахар. Лизнул кубик, бросил обратно. Запкинбац пошарил еще. Клацнула жесть. «Датское печенье!» Взвизгнул от восторга. Содрал крышку, не глядя запустил руку. Разочарование. Какие-то конфетки. Зачерпнув горсть, отправил в рот. Гадость. Проглотил. Голод моментально притупился. Взял еще горсть, съел. Стало нехорошо. И тут дверь с шумом распахнулась, и под потолком вспыхнули яркие лампы. Вошедший вскрикнул. «Кто это?» «Вор!» «Хоппер первый!» В руках целлофановый мешок, бутылки, закуска. Из-за спины медленно выходили те, кто приезжали на милицейском форде. Мордастый в форме огромной фуражки рявкнул. «Документы!» «Нет документов!» Все вернулось к нему. Нервная аллергия, нервная водянка головы, нервная базедова болезнь и нервное заикание. Нервное плоскостопие вместе с нервным искривлением позвоночника приближались. Краем глаза успел заметить. Сожрал корм для рыб. «Это он показывал днем голую задницу в окно!» Твердо произнес Хоппер фон Поппер. «Ты уверен?» Мордастый пошел к Бацуке. «Я узнал его. Я узнал его даже в брюках». В этот же день, но гораздо раньше, на площадке перед офисом Хаум-Раум Баранаум. Водителю Лэнд-Ровера удалось чуть повернуть голову. Стал виден краешек окна. Случайно столкнулся взглядом с каким-то мужиком. Мгновенно сунул голову вниз. «Она выглядывает!» — воскликнул первопопер. «Кто она?» — дерзко спросил Дэн. «Туша! Прячется между передним и задними сиденьями. Такая жирная! Не помещается!» Топозаглот обходил джип кругом. «Надо побеспокоить, растормошить, придет в движение, покажется. Хотя, конечно, задница в окне была интересней. Туша в автомобиле не то. Хотите мое мнение, выбирая между задницей в окне и тушей, предпочитаю задницу». «Неужели нельзя открыть дверь?» – обижался Виноград. «Осмотреть салон. И окна, ты говорил, двойные стеклопакеты. Где они? Ничего не видно». «Слушай, что ты развыступался?» — возмутился Скотопаскин. «Его приобщают к выдающимся вещам, он выдвигает претензии. Пойди и сделай такую покупку. Думаешь, легко? Сколько мечусь между тобой и автосалоном? Считал мои нервные клетки? Вижу, меня обманули. Вот именно сейчас, в эту секунду, я окончательно понял. Господа, я стал жертвой преступников». Первопопер вытаращил глаза. «Взяли, как за двойной. Сейчас присмотрелся. Ординарный. Господин Хоппер фон Поппер первый, примите официальное заявление. Пока устное. Письменное последует. Я стал жертвой мошенников. Путем сложной комбинации у меня была изъята сумма денег. Возможно, один из мошенников скрывается сейчас в джипе». Еще раньше, но опять в этот же день, в автосалоне, где Дэн приобретал изящные Рено. «Большие количества. Рено», — повторил за незнакомкой директор. «Да, я хотела бы получить серьезную скидку. Согласитесь, цена на опт совсем не то, что на розницу. Имели дело с продажей нескольких автомобилей этой марки в одни руки?» Загадочная девица непрерывно и многозначительно улыбалась. «В одни руки. Одной марки. Связано с придурком, упершимся от нас без документов». Директор похолодел. «У нее улыбка садистки. С придурком работают в паре. В чем мошенническая комбинация? Тянуть время. Пусть окончательно выдаст себя. Вы слышите меня? Я? Вас? Да. Что да? Кто вы? Дай. У меня нет. Чинарь, сидевший за столом, отчаянно пытался разобрать хоть фразу из разговора. Расслышал единственное: «У меня нет». Барышня прибыла по поводу 4 штук. Петрович юлит, страшась гостей. «Подставная фигура», — решил чинарь. «Посланница мафии». «Неужели не было таких сделок?» «Вы слышите меня?» — упорствовал Дай. «Было вчера, позавчера. Вы же знаете, у меня нет опыта. Рено занимаюсь недавно. Крупными заказами ведает он», — директор кивнул на чинаря. Тот истолковал жест. Показывает, кто получил деньги. «Сколько нужно машин?» 50. Хотела бы получить скидку. Значительно. «Какую?» 4000, наобум произнесла Дай. «Таких цен нет», — заупрямился директор, хотя речь шла о символической величине. «Беру крупную партию. Хочу найти автосалон, который примет мои условия». «Оставьте ему телефон, перезвонит». Федор Петрович кивнул на Чинарева. Дай уставилась на сотрудника. Тот, сидя за столом, склонился над какими-то бумагами. Медленно двинулась к нему. Чинарь не поднимал головы, но прекрасно видел приближавшиеся ноги. Они остановились возле стола. По-прежнему не поднимал головы. Подождав несколько мгновений, убедившись, никакой реакции не будет, Даша взяла со стола кубик бумаги, оторвала лист, вытащила из стаканчика ручку, аккуратно вывела. «Дай!» Ниже номер мобильного. Еще ниже «по поводу 4000». Швырнула под нос Чинареву и удалилась. На площадке перед офисом Хаумрау. «Эй ты! Выходи!» С скотопастских силой постучал по крыше Лэндровер. «Возможно, этот тип полезет драться», — предупредил Дэн. «Такая туша!» — опасливо пробормотал Виноград. «Как бы он не надавал нам по морде! Надо вызвать милицию!» «Что ты делаешь?» «Как это что? Собираюсь открыть двери». Скотопаских уже извлек из кармана ключи с брелоком и собирался нажать на кнопочку. «Ни в коем случае! Ты что, не знаешь? Если кто-то проник в вашу квартиру или машину, нельзя заходить, это опасно!» «В этом есть резон, Денис Анатольевич», — согласился с Константином Тупозаглот. «Учитывая габариты туши, набьет рылы и ускачет». Девушка подошла к джипу, приблизила лицо к стеклу и принялась строить рожи. Водителю Лэндровера эти гримасы были хорошо видны. Ужасался своему положению. Тем не менее подумал: провоцирует, чтобы не заплатить. Они в сговоре. Ни за что не подниму головы. 2 штуки будут моими. Возле офиса стал останавливаться народ. «Перестань корчить рожи», — велел сотруднице Дэн. В следующее мгновение 4 поняли: внимание зевак привлекают не людины, мимические упражнения. Все таращились на окна Хаумраум, но там ничего не было. «Чего они пялятся?» — удивился Виноград. Хоппер фон Поппер первый нервным движением поправил галстук. В этот момент в окне 2-го этажа появилась голая задница. «Что это такое?» — растерянно пробормотал шеф. «У нас никогда такого не было». «Если сейчас мы вызовем милицию», — проговорил Тупозаглот, — «Хаумраум наверняка оштрафуют. Они решат: задница — это реклама, оригинальный способ привлечь внимание к фирме. Боюсь, эта история появится завтра в газетах. Лучше бы нам здесь не вертеться, а то увидим свои рожи на первой полосе». Первопоппер с уважением посмотрел на Люду. Тупозаглот действительно заметил, На другой стороне улицы стоит Хари Пробойцев с фотоаппаратом. Ражи, передразнил новенькую из Котопаски. Ты столько их накорчила, если завтра напечатают, репутация Хаум-Раум будет нанесен непоправимый ущерб. Люся хлопнул Хоппера по плечу. Дуй к вашему шефу. Или лучше к этой, к кадровичке, Электре. Между прочим, проговорил настоящий виноград, спросить меня, так я бы сказал, эта задница похожа на Электрин. Ты что, видел ее без... со скепсисом спросил Дэн. Нет, но... Скажи, кто-то показывает в окно голую задницу. И после того, как ее уберут, пусть вызовет милицию. Напутствовал Хоппера тупозаглот. Скажи, в авто влез придурок. Пошли со мной. Первопоппер схватил Люду за руку. Денис Анатольевич, вы не возражаете? Давай, давай. И поторопитесь с милицией. Глава 37. Тайна за дверью. Дай легко справлялась с управлением маленьким изящным автомобильчиком. Она ехала в Рено. Точно такой же автомобиль, в котором неслись неизвестно куда Скотопаских и его слуга, просматривался впереди. Приехав на квартиру еще до появления Дэна, застала слугу, обходившим и оглядывавшим с любовью новенький автомобильчик. Чего Дарья не знала, могильщик закатил Рено прямо к подъезду, толкая его плечом. Пот валил с него градом. Включать двигатель вид боялся. Они объяснились. Виталик умолял девушку не выдавать махинации хозяину. Та потребовала информацию, если у Дэна девушка действительно ли богат. Вешая ключи от Рено на гвоздь, он был вбит в стену прихожей, вид сообщил: хозяин садист, извращенец и зоофил. Девушек у него нет и никогда не было. Денег куры не клюют. Помимо доходов от маркетинговых программ, принадлежит доля в иностранной компании, занимающейся поставками червяков для российских рыболовов. С начала сезона, когда на реках сходит лед, идут хорошие бабки. Черви, выведенные путем селекции, сидя на крючке, издают мелодичный свист, подманивая рыб. Клев на червей обалденный. Несмотря на высокую цену, $100 за погонный метр, червяки пользуются ажиотажным спросом. Рыболовы тащатся и насвистывают наравне с червяками. Когда тачка Дэна тронулась и медленно покатила к выезду со двора, девушке было ясно. В кроссворде серьезная тайна, и она ее чуть не упустила. Сорвав с гвоздя ключи, Дай ринулась вниз. Автомобильчик весело загудел мотором, резво тронулся с места. Слетев задним ходом с высокого тротуара, Даша врубила переднюю передачу и пустилась в погоню. «Или я разгадаю тайну кроссворда, или выдам козла хозяину. Должна же получить хоть какое-то удовольствие», полагала Даша. В центральных кварталах пришлось понервничать. Дэн петлял по переулкам, а один раз вернулся назад. В двух местах изящные автомобильчики проезжали мимо ДПСников. Оба раза те были заняты другими водителями. Двоица свернула в переулок. Девушка видела. Задние габариты Рено, описав короткую дугу, скрылись из глаз. Даша снизила скорость. Через десяток секунд, подъехав к переулку, стала поворачивать руль, но тут же передумала. Крутанула баранку в противоположную сторону. Морда машины вильнула, не сворачивая, проехала прямо. Дай успела заметить. Едва Рено Скотопаских в дальнем конце переулка въехала парой колес на тротуар, дверцы распахнулись. Приятели выскочили на асфальт. Проехав вперед не больше 15 метров, Даша припарковалась, поспешила в переулок пешком. Крысы очень вертки. Надо спешить, чуть-чуть опоздаешь, они быстро семеня маленькими лапками забьются в какую-нибудь щель, откуда и хвоста мерзкого торчать не будет. Алло, ты слышишь меня? Поезжай туда, в отделение милиции. Забери его паспорт. Да, скажи, что этим делом занимаемся мы. Я лично. Понял? Действуй, да побыстрее, проговорил мордастый. Фуражку с головы к этому моменту снял. Телефонный разговор происходил несколько часов назад. Мордастый уставил на Запкинбаца тяжелый взгляд. Как видишь, я выполняю обещание. Но если потом выяснится, ты врал, клянусь, все, что рассказал, чистая правда. Дурак, зачем ты полез в дверь? Мордастый хрипло рассмеялся. Ты видел, она же выломана. Значит, никакого миллиона нет. Не знаю, идиотское любопытство, промямлил Зобкин. Они сидели в затемненном салоне милицейского Форда. Пока мне нужно, чтобы ты оставался здесь. Побудешь бацукой Запкинбацем. Если все пройдет как нужно, можешь рассчитывать. Замнем историю. Я согласен, но зачем мне торчать здесь? Робко поинтересовался бывший билайновец. Скотопаских-то уволен. Это факт. В этой истории его использовали в темную. Но мне пригодится свой человек на Хаумраум. Фирма замешана гораздо больше, чем ты думаешь. Послушай, ты талантливый парень. Как ловко разыграл с Гиндукушем. А еще раньше. Говоришь, представился как приезжий. Мол, базовую станцию забодала корова. Так точно, по-военному подтвердил Зобкин Запкинбац. Чувствовал себя заново родившимся. Обещания мордастого дарили надежду. Роль приезжего с Гиндукуша понравилась мне больше. Она сложнее, я люблю сложные задачи. Толстомордый задумался. Это очень хорошо. Да, не хочу показаться нескромным, но это так. «Я способен на серьезные дела», — польщенно проговорил Зобкин. «Ты уверен?» «Конечно, я себя знаю». «Тогда у меня есть идея. По поводу ребят из района Гиндукуш. Работа опасная. Забросим тебя лазутчиком. Придется тебе побывать в этих горных краях». Войдя в переулок, Даша в дальнем конце Дэна не увидела. Успела заметить. Высокая фигура Виталика проваливается в стену, как раз напротив желтого автомобильчика, стоявшего у тротуара. Пошла помедленнее. Остановиться, спрятаться за автомобиль и понаблюдать за дверью? Что толку? С большого расстояния не узнаешь, куда ведет. Приблизилась к зданию. Уже видно, старое, трехэтажное, давно не крашено. Жилой дом. Учреждение сейчас закрыто. Даша представила квартиры. Коммунальные, с обшарпанными стенами и темными, неуютным подъездом. Вот она у двери. Спросила себя в задумчивости, глядя под ноги. Зайти внутрь? Зайду. Толкнула дверь. Яркое освещение, странная обстановка. Взгляд уперся в тетку, сидевшую с газетой за маленьким столиком. Та оторвалась от чтения. «Вы куда?» «Сюда!» «Девушка, это же мужской туалет. Вам в соседнюю дверь». Глава 38. На фирме происходит что-то ужасное. Чуть раньше. Дом 17, дверь, буква. Это странное послание приятели разгадали с помощью изъятого у Дай кроссворда. Перед этим, с помощью других его страниц, они узнали название маленького переулка в центре Москвы. Что значит буква, понять не могли. Лишь когда подъехали, На доме не было ни одной вывески, за исключением номера. Но тот висел на углу. «Вот тебе буква! М! Дверь ровно под ней!» «Сказать по правде, твой дядя меня заколебал. Что за пристрастие к сортирам?» «Спокойно», — урезонил могильщика Дэн. «Если в сортире спрятан миллион, готов разместить в нем парадную резиденцию. До того момента, конечно, пока не найду деньги». «Хороша парадная резиденция», — возмущался Кошелев, испытывая, тем не менее, приятное волнение. Дэн толкнул дверь. Сердце учащенно забилось. «Что принесет это место под буквой «М»? Его спасут только доллары». Воспоминания Дэна. Оставив на стоянке Land Rover с запертой в нем тушей, Дэн, новенькая, виноград настоящий и первопопер, которого тупо заглот принимал за Константина Виноградова, вошли в дверь. Не успели миновать турникет у поста охраны, позади распахнулась дверь. С улицы влетел Хоппер фон Поппер II. Иностранец крайне возбужден. «Господа! Или не или!» Крайнее волнение заставило второпопера разговаривать по-русски более правильно. «Видели вы? В окне появлялся задница. Я сидел в ресторан напротив, и он меня обедал». Ресторан украинской кухни, где второпопер имел обыкновение жрать ланч, располагался не напротив, а наискосок от офиса. Из-за некоторых столиков через витрину прекрасно видны баранаумовские окна. «Я считать!» — заявил педантичный иностранец. Вся большая компания из 4 человек застряла, едва миновав турникет. Фон подскочил ближе и выпучил глаза. Зафонтанировал слюнями. «Всего за время наблюдения я насчитать 4 разных задницы. 4 разных человека показывали задницы в окна Хаумраум. Какой позор нашей фирмы! 4 разных задницы! Если бы одна, две, но целых 4. «Разнообразие — это прекрасно!» — перебил его тупозаглот. Скотопасских и Кошелев вышли на улицу. Дэн сделал глубокий вздох. «Ну что, женский-то пойдем?» «Другого выхода нет», — проговорил могильщик. «Дом 17. Под буквой, под одной, которая М, мы уже побывали. Толку никакого, богатство не обнаружено. Но в доме есть еще одна дверь под буквой, вон там, подальше. Представляю, какие будут рожи, когда мы там появимся». Виталик заржал. «Ну что, идем? Смелее!» — толкнул Дэна под ребро. «Погоди, дай перевести дух. Не могу, хочется глотнуть свежего воздуха». «Брось, чего тянуть? Я к запаху уже привык». «Нет, нас туда не пустят, если сделать вид, что мы слесари. Или проверка из мэрии. Дай сигарету». «Бросил. Между прочим, ты так неожиданно появился в дверях, я забыл рассказать странную вещь. Приехал я на буксире к дому, закатил машину к подъезду. Тут появляется эта дурочка-квартирантка. То-сё, поднимаюсь наверх, готовлюсь пожрать. Вроде слуга и стремлюсь выслужиться. Посмотрел, в ведерке мусора полно. Короче, иду на лестницу к мусоропроводу. Открываю дверь, перед ней человек в шарфе, про которого утром ты сказал, дядя Матвей. Лица не прячет, шарф вокруг шеи. От неожиданности он отпрянул, руку держит, будто собирался сжать на звонок. Я растерялся. «Вам кого?» «Никого. Ошибся домом. Развернулся, пошел вниз. Стою, прислушиваюсь. Прошел он немного, этажом ниже остановился. Понял, я слушаю. Опять начал спускаться. Потом все стихло. Я пошел к мусоропроводу, открыл, вытряхнул ведро, спускаюсь. Смотрю, двери лифта раскрываются. Вылезает этот дядька, опять сукин сын к моей двери. Я ему: «А ну, поговорим», как дунет вниз. «Ты идиот, надо было догнать». «Дэн, я растерялся». «Первый раз растерялся, второй», — раздраженно проговорил Скотопаскин. «Было отчего, этот козел меньше чем за минуту успел раздеться. Сначала был в пальто и шарфе вокруг шеи, потом подскочил в кожаной курточке, рубаха расстегнута до пупа. Пальто сбросил где-то на лестнице. Из кармана у него торчали два презерватива. Один особо прочный, другой с ароматом лимона. Мое предположение – сексуальный маньяк. Его и интересует кикимора дай. Че дать? Ах, да. А зачем презервативы? Как зачем? Особо прочный собирался употребить по делу. С тем, что с ароматом лимона выпить потом чай. Ты лишил его обеих удовольствий.